Глава 9. Утром я проснулась от светящего в глаза солнца. Пахло жареной на костре колбасой. Видимо, заяц вчера все же закончился. Открыла глаза и обнаружила, что лежу, укрытая теплым мехом. Под ним было очень уютно. Жаль, что пора двигаться дальше. Раньше всех встали Димран и Лар. Они и возились возле костра. Точнее, это Димран готовил завтрак, а эльф чистил свое оружие. «Доброе утро». Я им улыбнулась, дождалась ответных пожеланий и пошла приводить себя в порядок. К моему возвращению встали Ромал и Арик. Мне никто ничего не сказал про вчерашнее откровение, но все выглядели задумчивыми. «Надеюсь, вы не стали меня бояться?» — спросила я, не выдержав. «Не дождешься, весело отозвался мой сосед. «Просто вопросов стало еще больше». Он пожал плечами и надкусил свой бутерброд с поджаренным хлебом. «Когда приедем в Леонис, столицу эльфов, я узнаю, не нашли ли что-то еще в архивах». Лар посмотрел мне в глаза. «Передам Красвеллу еще пару книг по эльфийской магии. Ее природа отличается от вашей. Возможно, но это только предположение. Они помогут подобрать ключ к управлению твоей стихией. Одно могу сказать точно. Она у тебя оказалась не случайно. Не появляется из ниоткуда такая сила». «Спасибо». «Мы обязательно со всем этим разберемся, Милена». «Надо же, меня впервые назвали по имени». Позавтракав, мы двинулись дальше. С каждым часом мы приближались к болотам, где, по рассказу Арика, когда-то сгинул целый полк. Шла очередная междоусобная война. Врагов загнали в это болото, надеясь, что они не выберутся. Но не вернулся никто. Сейчас там было спокойно, мелкая нежить не в счет. Маги из Молинса легко с ней справлялись, и место считалось безопасным. Сухие кустарники сменились низкими кривыми деревьями, а в воздухе повис кислый неприятный запах. Шли, иногда перебрасывались фразами и решили остановиться на привал, не доходя до топи. Воды у нас было немного, мы чуть пополнили свои запасы из пробегавшего ручейка. Правда, пришлось над водой немного поколдовать и почистить, а то близость к болоту не внушала доверия. После короткого привала мы через час вышли к месту, где земля начала сочиться тухлой водой. Фи, ну и запах тут. Высокая жесткая трава, камыш, торчащие корни уродливых деревьев никак не способствовали быстрой ходьбе. Идти пришлось по одному. Впереди шел Лоруиндуил, за ним Арик, я, сзади Ромал и Димран. Эльф обзавелся более-менее ровной длинной палкой и проверял ею кочки. Мы по очереди сканировали местность, но вроде нежити пока до нас дела не было. К самому болоту мы добрались к закату. Отсвечивающая красными закатными лучами вода была спокойной, а топь оказалась небольшим озером. Прямо через него был проложен деревянный настил, местами с прогнившими досками, но вполне крепкий. Мы остановились у самого края, проверяя оружие и накладывая защитные чары. Предосторожность лишней не будет. Лар понаблюдал за нами, тяжко вздохнул и поверх наших хлипких заклятий накинул щиты из эльфийской магии. И первым пошел вперед. Минут 5 все было спокойно. Мы бодро стучали сапогами по мостику, старались наступать на уже проверенные доски и не задерживаться. А потом под ногой у ушедшего за мной Димрана хрустнуло дерево, и он одной ногой провалился в темную воду. Раздался громкий всплеск, где-то в кустах закричала птица и, захлопав крыльями, улетела. Ромал кинулся другу на помощь, ухватил за руку и попытался затащить его на мост, не потеряв равновесия. «Я за что-то зацепился! Черт!» Целитель отчаянно хватался руками за прогнившие доски, пытаясь подтянуться. «Оно шевелится!» Я кинулась назад, на ходу вспоминая заклинания для обнаружения жизни и нежити. Тут может быть что угодно. Надо же знать, чем бить, чтобы не нанести вреда своим. Пока я тратила секунды на магию, Димран начал опускаться в воду. «Осторожно!» Обернулась на голос Лара и увидела выползающее на настил серо-зеленое щупальце. Огромное, в толщину, как хорошая ель, покрытая мерзкой слизью. Оно двигалось, будто ощупывая поверхность, и направлялось к Арику. Тот, прикинув, что прыгать на гнилых деревяшках не стоит, рубанул по щупальцу мечом. Что тут началось? Вода забурлила, со всех сторон раздался страшный то ли крик, то ли вой, и из-под воды полезли такие же щупальца разного размера. Я повернулась к Демрану и выпустила заклятие шаровой молнии в воду. Да, парня тоже задело, но зато невидимое чудище отпустило его ногу, и Ромал, наконец, вытащил друга на мост. Сзади раздавались звуки борьбы. Двое стоявших позади юношей рубили мечами мечущиеся части нежити. Мне пришлось достать свой кинжал и рубануть по обхватившей мою щиколотку пакости, благо она была маленькой. «Что это?» — крикнула, пытаясь перекричать поднявшийся шум. «Гидра, Дгиффиаслр!» — выругался Лоруиндуил, уничтожая очередное щупальце магией. Остатки отсохшей конечности шустро уходили под воду, выпустив взамен три новых. «И как с ней справиться?» Я перепрыгнула очередной отросток и отступила к травнику. В этой части было немного спокойнее. Я прицельно сожгла высовывающуюся из воды тварь и тут же получила взамен три. «Бежим!» Мы не успели. Огромная склизкая часть невидимой гидры рухнула на мост впереди нас. Одновременно с этим заорал Ромал, утягиваемый в воду. Демран отбивался, но его ноги тоже обхватили щупальца. Эльф раскидывал заклинания. Пораженные части с шумом падали в воду, но их количество только росло. «Ну и где ты, когда нужна? Где эта чёртова магия?» В груди завозились, будто услышав мои слова. «Давай, спасай уже нас!» Раздался треск, гнилые доски не выдержали, и мы полетели в воду. Я почувствовала на своей ноге щупальце, которое больно ее обхватило и потянуло меня вниз. Темная маслянистая жидкость полезла в рот, уши, водоросли защекотали шею. Моя непутевая сила, наконец, проснулась и будто стала осматриваться по сторонам. Вот я, барахтающаяся в воде и медленно увлекаемая на дно. Сзади травник с целителем. Их уже утащили глубоко и спеленали по рукам и ногам. Дальше Арик, он еще умудрился удержаться на поверхности. Эльфу досталось особенно сильно. Гидра тащила его к самому центру, туда, где сквозь призму моей магии ощущалось само существо. Древнее, сильное, недовольное тем, что его потревожили, и готовое мстить за причиненную боль. Пользуясь моментом, пока сила напитывала меня, но не хлестала бездумно через край, я попыталась прочувствовать ее каждой клеточкой своего тела. Выдох. Пара пузырьков воздуха сорвалась с губ. Удар сердца, и вместе с кровью по моим венам бежит сырая сила, готовая к бою. Думать некогда. Я прошу... Нет, заставляю ее направиться к монстру. Еще удар. И вот, нехотя, сомневаясь, магия просачивается сквозь кожу, становясь в воде серебристой жидкостью и каплями, а затем светящимся потоком стремится вниз. На ее пути мельтешат конечности нежити, но она проходит сквозь них, не замедляя движения, разрезая, будто подтаявшее масло. Вода становится еще грязнее. Вокруг плавают куски плоти и водорослей. Я, вот черт, это я управляю энергией, призываю ее двигаться дальше и уничтожить эпицентр всего этого хаоса. Она слышит и делает то, что я от нее жду. По воде проходит звуковая волна, отдаваясь в вибрации во всем теле. Когда магическая жидкость добралась до тела гидры, я ее уже не видела, только чувствовала. Воздух закончился, было тяжело сосредоточиться, но и выбора не было. Собрав последние силы, я мысленно толкнула магию вниз, пропитывая ею тело существа. Щупальца, связывавшие меня, зашевелились в агонии. «Так-с, а что я еще могу? Нужно нас освободить. Справимся?» Мысленно уловила чувство, напоминающее человеческое. Она еще и сомневается. И проследила, как все мои путы спали. Пока всплывала, поняла, что мои спутники тоже свободны и стремятся к воздуху. «Ох ты ж твою!» — с первым вздохом выругалась я. Держалась на поверхности, пытаясь сориентироваться, и поняла, что сила ко мне не вернулась.